Все присутствующие властители и даже нефрит Ксанта тотчас повернулись в едином направлении. Вот только всем на удивление Даймон был непоколебим и спокоен, а на его губах блуждала слабая задумчивая улыбка. «Дядя, вы уверены в правдивости информации?» — чуть повысила голос Кайса. «Если это правда, то, боюсь, это правда, моя юная госпожа», — расплылся в предвкушающем оскале воитель. «Тем, кто это говорит, незачем врать, ведь умереть для них это самое простое. Кто те двое на проекционной записи?» — стала допытываться Горгона. «Как я понимаю, один из них подчиненный моего вассала, а второй...» «Голос второго я узнал. Он, моя юная госпожа, обычный смертник. Что за чепуху ты здесь городишь, Даймон?» Перешла на взбешенный крик Лема. «Хочешь сказать, что мои воины слабее какого-то вшивого приговоренного мусора?» Однако секунду спустя нимфа осознала, что позволила себе лишнего в присутствии представительницы голубокровных и виновато склонилась в поклоне. «Простите меня, юная госпожа, смертник, значит», — расплылась в загадочной улыбке Горгона, пропустив мимо ушей слова женщины. «Обычный смертник и провернуть такое? Чудеса какие-то. Ты уверен, что это так? Уверен, что информация правдива? Уверен в его словах? Не уверен, юная госпожа, но я готов рискнуть», — чуть шире улыбнулся Хаззак. «Порой пешки могут обратиться ферзями. Там, где не пройдет армия, может проскочить небольшой отряд и решить исход битвы. Именно за это я тебя и уважаю, дядя Даймон», — хищно осклабилась Кайса, а затем обвела взором шокированных таким выводом властителей. «Снаряжайте воздушные суда и десант, я сама поведу армаду», — а затем девушка перешла на воинственный крик. «Даю 5 минут. Если мы доберемся первыми до форпоста, это будет началом восхождения Ксанта. Ни несущие бурю, ни кара небес нам не смогут помешать», — но секунду спустя голос ее стал чуть тише. «Если операция увенчается успехом, то я желаю увидеть этого смертника». Глава 15. В секунде от спасения и в миллиметре от безумия. Западная Коллизия. Честно признаться, возвращение назад являлось более трудной задачей, чем путь к форпосту. По словам Маркоса, всему виной ночь. До крепости мы успели добраться засветло, но в темное время суток тварей Коллизии становилось больше, гораздо больше. Колоссальное количество разнообразных чудовищ встречалось на нашем пути. От некоторых из них и слишком больших стай приходилось скрываться, некоторые находили нас сами и пытались сожрать, но благо нам более не попадалось абразин с силой рыцаря смерти. Да и вынужден сказать, что без сенсорного поля мы бы просто сдохли. До места назначения я тащился, выжимая из себя остатки сил. Навык перехода по теням отнял слишком много выносливости, да и время поджимало. Пацан долго не протянет. Чтобы не свалиться где-нибудь по пути, приходилось чередовать состояние неистовства с медитативными техниками, но чем чаще я его использовал, тем тяжелее получалось контролировать накопленный гнев и раздражение. А с тем учетом, что передвигался я с грузом, хоть и достаточно невесомым, то глаза от усталости закрывались против моей воли, да и отключаться в таком положении чревато. Неизвестно, что я могу натворить в своем нынешнем положении. Вот только огромнейшая проблема заключалась как в дриаде, так и частично во мне. Не знаю почему, но при любой встрече с одаренными мозг начинал бунтовать. Он требовал убивать, требовал сеять смерть, которую я не мог совершить, требовал забрать у них что-то важное. На интуитивном уровне я догадывался, в чем может состоять проблема, но проверять не решался. Видимо, у магов есть нечто очень ценное для меня, нечто, что может дать сил, нечто, что заставляет мое наследие и проклятую кровь впадать в неистовство. Адриада сейчас была слишком близка. Суть этой дилеммы заключалась не в желании обладать ее телом или же в желании животного секса. Вовсе нет, беда оказалась более радикальной. Я слышал ее умиротворенное сердцебиение, чувствовал мерное дыхание и ощущал запах ее сладострастной силы в районе сердца и груди. Вот она, стоит только протянуть руку и забрать. К тому же данные помыслы навевала отнюдь не руна. Сейчас я понимал, что она страшно устала и спит. Первопричиной был я сам. Нет, нет, нет, она нужна. Пока что, когда я пытался убивать, то ничего не выходило, нечто запрещало это делать, словно незримое вето. Но порой, когда кровь требовала уничтожения, я словно сам в такие моменты пытался противостоять ей. Я потерял ту грань между своим разумом и навеянным. Если честно, то я ужасно запутался и устал. Хотелось забыться, провалиться во тьму и избавиться от назойливых эмоций. Навсегда. Избавиться от своего наследия. Навечно. Постоянное раздражение, неутихающая злоба, вездесущая ярость и еще десятка-два мерзких эмоций. Знал бы кто, как это расшатывает и по крупицам разрушает рассудок. Наверное, поэтому я и стал малость сумасшедшим. Лишь опасаюсь, что когда-нибудь не вынырну из неистовства и свихнусь окончательно. Исчезла Альяна, после ушел Битал, а теперь я часть вечного ристалища. Не осталось никого, кто смог бы хоть капельку помочь. Так что вот уже несколько дней удавалось держаться только на силе воли. Клин дышал на ладан, но выбора нет. Буду держаться столько, сколько получится. «Ты как, Ранкор?» – раздался усталый голос позади. Полубок отставал всего на шаг, и я вынужден признать, что командир осколков – мировой мужик. С самого начала всей операции темп пришлось взвинтить запредельный, а тот хоть и отставал от меня, но продолжал держаться. Лучше всех, истерично хмыкнув, отрывисто пробормотал я, быстро огибая болотную трясину и пытаясь перемещаться по твердой поверхности, попутно с этим отслеживая любую живность в радиусе 50 метров. Сколько у нас времени? Около получаса. Через 5-10 минут должны быть на месте. Вот и хорошо. Нужно еще потерпеть. Держись, Цук, мы почти прибыли. Правда, уже в следующую секунду груз на моем плече неуловимо зашевелился, а сам я невольно усмехнулся. Надо же, крепкая, уже пришла в себя. Можешь не искать свою мелкую заточку, заговорил я негромко в пустоту. Все равно не найдешь. Попытаешься сделать глупость или каким-то образом использовать на мне свою магию, себе же хуже сделаешь. Если хочешь жить, то лежи и не дергайся, иначе снова вырублю. Вы мерзавцы, развяжите меня. С ненавистью прошипела дриада мне в ухо. Кто вы такие? Зачем меня похитили? Где мы находимся? Прости, малышка, но обстоятельства вынудили, без грамма жалости отметил я, сигнализируя полубогу о том, что девчонка пришла в себя, на что тот утвердительно кивнул. Жизнь несправедлива, а дерьмо случается повсеместно. Глаза открывать тебе не буду. Боюсь, не понравится то, что увидишь. Так я тебе и поверила, злобно зарычала она. Ты лжец, я не слепая и все видела. Считаешь меня идиоткой? Откуда у тебя эта татуировка? Откуда у тебя столь могущественный пространственный оттиск на руке? К какой династии голубокровных ты принадлежишь? Династии? Похоже, она нафантазировала сама себе. Ты не в том состоянии, чтобы задавать вопросы, отрезал холодно я. Лучше не зли меня, я и так держусь из последних сил. Подонок, фыркнула яростно целительница. Подонок и лжец, вы враги моего отца. «Да, хотите получить выкуп, не так ли, враги твоего отца?» – переспросил я. «Кто твой папаша вообще такой? Неужели ты важная шишка?» «Так я тебе и сказала. Лучше убейте меня сразу. Я все равно ничего не скажу. Отец не сдастся вам. Проклятие. Еще одна чокнутая на мою голову. Ох, Ервер, и за что мне все это?» «Правда, когда я уже было понадеялся, что девчонка замолчала, та вновь завела старую шарманку. Ну и, скольких вы убили, чтобы пленить меня, признавайтесь, мерзавцы, когда-нибудь вам воздастся за ваши деяния». Все еще не затыкалась она. «Небеса покарают вас, молюсь за то, чтобы Великий Гор уничтожил каждого из вас». «Так-так-так, здесь у нас святоша затесалась, да еще и оберега приплела. Воздастся, говоришь, я много грязи натворил в жизни, но убийцей меня назвать сложно. В отличие от твоего сраного башка, от моих рук сегодня вряд ли кто-то пострадал», невозмутимо изрек я. «А вот твой покровитель, если я не ошибаюсь, дал добро на резню между Ахесом и Иерихоном. Так ответь теперь, кто из нас больший мерзавец, лжец и богохульник?» — прошипела свирепо дриада. «Тебя бы отправить за это в инферно к демонам. Твое место как раз среди таких же ублюдков». В ответ на такое замечание я лишь весело рассмеялся себе под нос. «С удовольствием», — согласился я с ней. «Может, отдохну хотя бы, грязное животное?» — не унималась девица. «Ты действительно никого не убил? Ни одного?» — удивленно осведомился Арка с шепотом. «А как же искры дракона?» «Скорее всего, ни одного», — отрицатель закачал я головой, печально усмехаясь. «В этом и заключается моя проблема. Раненые есть, изувеченные будут, а вот убитых нет. А искры дракона? Так ты сам сказал, что они создают магический выброс и лишь выводят из строя магию и все ее составляющие. Уж быстрее солдаты в панике друг друга задавят, чем я кого-то прикончу. Неужели ты проклят самим оберегом?» — вдруг ошеломленно пробормотал полубог, приподняв от изумления брови. «Проклят оберегом? Не знаю», — разочарованно отозвался я. «Теперь я уже ничего не понимаю. Лживый выродок», — воспрянула духом дриада. кого ты пытаешься обмануть?» Слова целительницы пропустил мимо ушей, потому как настолько выдохся и едва контролировал себя, что все оставшиеся силы пришлось направлять на клин. Сам не заметил, что стал считать секунды до конца маршрута, а затем слух, наконец-то, уловил знакомый звук запирающего вихря. «Мы на месте», — выдохнул облегченно Аркас, направляясь чуть левее к знакомой скальной расщелине. «Быстрее!» На удивление в округе рядом с ураганом не было ни единой твари коллизии. Некоторые трупы чудовищам удалось растащить, но в остальном тишина. Не прошло и минуты, как мы оказались у нужного валуна, а секунду спустя из-за соседней гряды скал вначале появился ошеломленный Ганград, а еще через секунду откуда-то с верхней части пролома спикировал силуэт Рамоса. «Рухнуть небесам к полудню», — с недоумением отозвался Громила. «Вернулись ни с чем, да». Довести свою речь до конца Тифлинг не успел и от изумления раскрыл глаза. «Куда вы меня притащили, мерзавцы?» — надрывалась Дриада, но в ее голосе отчетливо слышался нарастающий страх. «Отпустите меня, мой отец, оберег гор, вас всех прикончит, пятая династия», — жадно сглатывая прошептал Минотавр, глядя на мое плечо и быстро переглядываясь с полудемоном. «Только не говорите мне, что у вас получилось, нет времени объяснять», — отчеканил я. «Открывайте, быстрее». Те хоть и растерялись, но на всей скорости рванули к завалу и стали быстро оттаскивать кусок породы в сторону. Стоило закончить, как я и полубог тотчас рванули вперед. «Аркас, Ранкор», — ошарашенно выпалил Тейн. «Вы, как все?» Но почти сразу тот остолбенел, когда увидел на плече яростно вырывающуюся девушку. «Отпустите, умолкни», — рявкнул я, едва сдерживая себя от рокового поступка. «Сейчас освобожу». От такого моего напора та невольно застыла и, опустив Дриаду вниз, я начал быстро освобождать ей от пут. А стоило мне закончить, как она на всей скорости вдруг вырвалась из рук и на всем ходу впечаталась в стену и болезненно ойкнула. «Подонки, да я вас!» Но осознав свое положение, целительница тотчас заткнулась и вжалась в стену. Именно в этот момент с ее головы слетела вторая простыня, и она, испуганно сглотнув, затравленным взором оглядела нашу разношерстную компанию. «Наверное, то еще зрелище. Пять грязных оборванцев и смертников. Кто вы? Вы хоть знаете кто? Вы знаете, кто мой отец?» Запинаясь, стала угрожать девица. «Холера, ну все, я за себя наручаюсь». Хватило стремительного рывка, чтобы нависнуть над ней, а налившиеся кровью глаза прошлись по бледнеющему лицу. «Мне насрать на твои угрозы. Мне насрать, кто ты. Мне насрать, кто твой отец. Мне в целом насрать на вражду Ахеса и Иерихона. Мне насрать на ваших оберегов. Я не для того жопу рвал, чтобы ты брыкалась». Ладонь потянулась к ей горлу и застыла в паре миллиметров от тонкой шейки. «Так что не крути мне яйца, Диана, иначе оставлю там, где придется торговать своей соблазнительной задницей, чтобы вернуться к папаше в свой тихий мирок. Если хочешь жить, то помоги ему». Холодно рявкнул я, указывая в сторону, где в тени укрытия лежал едва живой Цук. В данный миг на девицу было жалко смотреть, но сделав усилие над собой, та заторможенно повернулась в указанном направлении и, завидев изувеченного парня, та удивленно расширила глаза, а затем с еще большим изумлением Дриада воззрилась на мое лицо. «Ты похитил меня, чтобы помочь своему другу?» — в полном замешательстве спросила она. «То есть вы не помогай?» — зарычал я, уже не в силах терпеть. «Спасешь его и можешь валить на все четыре стороны». Взгляд почти размылся, а руки от напряжения начали дрожать. «Нужно мне, нужно уйти, иначе сорвусь. Обещаешь?» Чуть тише спросила она. «Исцеляй, Ранкор, у тебя кровь», раздался слева тревожный голос Тейна. «Кровь? Нет, нет, нет, только не это». Однако вместо рывка вперед, тело начало медленно отступать назад медленными шагами, попутно с этим утирая из-под носа льющуюся алую субстанцию. «Мне необходимо уйти», жутко запинаясь и заикаясь пролепетал я, не сводя взгляда с трясущихся от неистовства рук и крови. «Пеприс, смотрите за ней, за мной, и краткое не ход дать. Последнее, что я увидел, перед тем, как скрыться в ночи коллизии, так это шок в глазах смертников и полное замешательство на лице Дриады, которая ринулась помогать пацану. Никто из присутствующих осколков не мог поверить в увиденное. Складывалось впечатление, что пилигрим просто сошел с ума, потому как менялся на глазах. Рваные шаги, путанные движения, налитые злобой глаза, выступившая кровь из носа, нечеловеческая и какая-то животная мимика, а руки его трясло так сильно, что те попросту отказывались слушаться. Так он и скрылся во тьме, более ничего не сказав. «Что это с ним?» – ошалело спросил Тейн. «Он ранен, я не знаю», – растерянно признался Аркас. «Был цел вроде бы, я пригляжу за ним», – спохватился тотчас Ганград, но Рамас его быстро остановил. «Нет, не стоит», – покачал головой Тифлинг, с подозрением глядя во тьму. «Если хочешь жить, то не нужно. Мне рассказывали о нечто подобном однажды. Такое порой бывает у могущественных демонов, которых пожирает собственная сила. У него припадок. Возможно, даже наш пилигрим одержим чем-то или кем-то». «Ранкор демон», — выпучил глаза Серафим. «Но он не похож на демона. Ты вообще в курсе, Тейн, что правители маноров и верховные демоны способны принимать человеческий облик?» — насмешливо спросил Рамас. «Оборжаться можно, Рам», — скривился недовольно падший. «Ты решил провести для бывшего Серафима урок демоноведения? Вот только все, как один, резко обернулись на тихий девичий голос, который раздался за их спинами. «Пилигрим», — шокированно выпалила Дриада, быстро взглянув из-под лобья на смертников. «Вы хотите сказать, что он скиталец?» Физиономия Тифлинга резко окаменела, ведь тот понял, что сболтнул лишнего, и полудемон разом оказался под прицелом четверки недовольных глаз. «Идиот», — выдохнул обреченно Серафим. «Если хочешь жить, то лучше забудь о том, что сейчас слышала», — пригрозил Дриаде полубог, а затем с удивлением стал смотреть за ей манипуляциями. Целительница приступила к делу всего 30 секунд назад, а Цук уже выглядел гораздо лучше, чем раньше, и загнивающая рана очень медленно стала поддаваться лечению. Все как один быстро обступили девушку, зачарованно наблюдая за магией жизни и теплым светло-зеленым пульсирующим сиянием. «Ты спасешь его?» — с некой мольбой спросил Серафим. «Будь моя воля, я бы в жизни не стала помогать вам», — прошипела сквозь зубы Диана. «Но я дриада жизни. Именно поэтому я и подалась в крепость. Я обязана спасать разумных. Я не могу оставить вашего друга на произвол судьбы. Так что да, я помогу ему. А кто вы вообще такие?» — обратилась она к полубогу. «Как попали в форпост? Единственное, что мы можем тебе сказать, так это то, что мы бесправные смертники, и сейчас мы в коллизии, а об остальном знать не обязательно. Ранкор целиком и полностью прав. Спасешь Цуга, и ты свободна». «В коллизии?» — сглотнула испуганно девушка. «Смертники, вы приговоренные преступники. Как вы умудрились все это провернуть? На вас же рабские печати. Повторяю, знать такое тебе не обязательно», — повторил сухо полубог. «Это все он, да, пилигрим, как он смог?» — стала допытываться Диана. От слов девицы Тифлинг вновь скривился и поджал губы. «А вы вообще в курсе, кто ваш друг на самом деле?» — продолжила напирать она. «Вы видели, что у него на руке? Видели его оружие? Если он не голубокровный, то он опасен для всех. Именно поэтому скитальцев и убивают. Исцеляй молча, дриада», — пригрозил той Рамас. «Не твоего ума дела, кто он такой и что из себя представляет. Такова ваша благодарность, а хотите я?» Правда, довести свою речь до конца она не смогла и резко вздрогнула, а взгляды всех присутствующих тотчас обратились на единственный вход. Яростный и неистовый рев, который походил на вой одержимого зверя, оглушил округу. Складывалось впечатление, что будто ревело какое-что чудовище Коллизи, ведь крик был наполнен необычайно жаждой убийства, жестокостью и безумием, но в нем отчетливо угадывались человеческие нотки, и словно всего этого было мало, откуда-то издали стали разноситься далекие глухие удары. Казалось, что будто кто-то пытается выбить дурь из скальной гряды. «Пятая династия», — жадно сглотнул Серафим, переглядываясь с остальными. «Только не говорите, что это он». «Боюсь, так и есть», — кивнул утвердительно Тифлинг, который сделал шаг вперед и стал вглядываться во тьму. Звуки затихли так же стремительно, как и начались. Ущелье объяла могильная тишина. Однако ни через минуты, ни через две и даже не через 10, Ранкор не вернулся. «Прочь с дороги», — выдохнул рассерженно Ганград. «Дайте пройти. Если он в беде, то ему нужна помощь, глупец», — рявкнул зло Рамас. «Если попадешься под руку одержимого, то он тебя». «Да плевать, мы все живы только из-за Ранкора», — выплюнул резко Громила, быстро скрываясь во тьме. «Он помог всем нам. Я не бесчувственная мразь, я умею быть благодарным». Не прошло и 10 вдохов, как следом рванул Аркас, а еще через секунду и Тейн. В убежище остался лишь поникший Тифлинг. Однако всем на удивление искали пилигрима недолго. Вначале троица смертников нашла полуразрушенные хребеты несколько тварей Коллизи, которые были разорваны на куски. Кровь была повсюду, а в одной из расщелин те и нашли бессознательное, сжавшееся в клубок, окровавленное тело скитальца. «Как вернемся?» – тихо обратился Ганград к Аркасу, бережно закидывая тело на плечо. «Расскажешь, что с вами случилось и как вы умудрились выжить и притащить сюда целую дриаду?» «Даже если я расскажу», — горько хмыкнул Полубок, невольно переглянувшись с изумленным Серафимом, «то ты все равно мне не поверишь». Глава 16. Опасность, которая подстерегает на каждом шагу. Царство Аделлум. Верхний город. Резиденция наказующих. Сутки спустя. Генерал Стратилата за их, мягко говоря, находился не в лучшем расположении духа. Донесения сыпались на него, словно из рога изобилия, а проблемы нарастали как снежный ком. Виной такого скверного состояния правой длани ордена наказующих являлась битва за западный форпост. Битва, к которой ничего не предвещало. На том участке передовой больше трех лет все пребывало в относительном спокойствии, но внезапное и непонятное вмешательство перевернуло вверх дном всю обстановку на западном фронте. А ведь именно туда он и направил своего лучшего судью. Но даже с его участием ничего не удалось сделать. Известия дошли с колоссальным опозданием. По сообщениям все случилось моментально, можно сказать, ежесекундно. Защита крепости вместе с барьерными узлами оказалась попросту стерта, а портальная площадка разрушена. Насмешка судьбы или же злой рок, но одолели западный форпост их собственным сильнейшим оружием. Кто-то изнутри крепости незаметно заложил искры дракона, которые были украдены из особо охраняемого арсенала. Разорвал бы своими собственными руками того чудотворца, который это совершил. Проскрежетал зубами Стратилат, ударив кулаком по столу, продолжая знакомиться с данными и косо поглядывая на проекционную карту и часть утраченной территории. Проклятие! Как итог, прибывшая воздушная армада во главе с нефритом Ксанта захватила крепость без особого сопротивления, а всем защитникам пришлось спешно отступать. Потерь практически не было, но иного выбора на тот момент не существовало. Да и не нужно упоминать о том, что в скором времени данные форпосты и еще пара других предназначались для передачи наказующим. Да, они пока что скрыто вступили в эту войну, но уже обязались помогать. Теперь правлению Аделлума и несущим бурю приходилось спешно менять планы и перекраивать оборону, чем в данный момент те и занимались во дворце Маркоса. Противник был под самим боком, а вела их вперед Кайсаксант. Само собой, молодая Горгона, сопливая девчонка и совсем не похожа на мать, но такой поступок Донакта говорил о том, что он во многом ее поддерживает, раз прислал на фронт руководить наступлением. И после такого провала несущих бурю, наказующих и Аделлума, она находилась в выигрышной позиции, как и имелся замечательный плацдарм для дальнейшего продвижения. Как ни крути, но сейчас все шло из рук вон плохо. К тому же нынешнее состояние Ласанты оставляло желать лучшего. Воительница не становилась хуже, но и не присутствовало никаких улучшений. «Убью, убью того, кто это сделал», — прошипел яростно глава семьи Урана, отчего сила безупречного грозно всколыхнула пространство, а затем от нахлынувшего бессилия мужчина откинулся на спинку кресла, своими руками сотрув пыль. Именно в таком положении его и застал бесшумно вошедший в кабинет Нарон. Судья был практически единственным, кто позволял себе такую вольность в присутствии генерала. «Как понимаю, наше положение достаточно скверное», — негромко пробормотал Совершенный, мягко присаживаясь на одно из кресел. «Боюсь, магистр ордена не такого ожидал». «Это мягко сказано», — разлепляя веки, сухо отметила за их. «Уверен, что ничего невозможно было сделать. Все случилось слишком внезапно. Мы никого не смогли заметить», — покачал головой судья, поджав виновато губы. «Боюсь, действовала там не группа и даже не отряд, а всего несколько человек». «Всего несколько человек? Демонов стыд!» — рявкнул разъяренно Длань. «Кто это мог быть? Есть предположение, кто-то очень и очень могущественный. Тот, кто это сделал, должен обладать редкой родословной сокрытия или быть высокоранговым безупречным». «Несколько безупречных, значит», — выдохнул тяжело Длань. «Этого еще не хватало. Неужели Ксант решил задействовать свои козыри не на поле боя, а именно таким образом?» «Да, безупречные, а по-простому гении, разумные, с запредельным талантом, существа, которые умудрились пробудить в себе силу магии, образовать эссенцию воина и заполучить нить редкой родословной. А за их и сам являлся безупречным, не сильнейшим среди равных, но достаточно влиятельным. Однако сейчас перед ним сидел тот, кто в будущем сможет затмить даже его. Нарон из семьи Фиан, Совершенный. Судье в этом году исполнился лишь 31 год, а он уже является сильным одаренным и воителем. Ранг магистра первого отсечения магии воды и уровень закаленного истязателя на дороге не валяются. Еще пара-тройка лет, и его подчиненный сможет пробудить эссенцию, что позволит вступить в ряды таких же безупречных, как и он сам. Что-нибудь успел разузнать касательно моей просьбы? Чуть тише заговорил Длань, оторвавшись от тяжелых дум. Простите, но нет, повинился вновь Нарон. Я успел допросить управителя и несколько дежурных магов, а затем начался тот хаос. Не хватило времени. Однако от продолжения разговора мужчин внезапно прервал тихий стук в дверь. Уважаемый Азаих, вы позволите? Раздался мягкий голос дриады семьи Урана. Входи, Лара. Быстро вскакивая на ноги, отозвался озабоченно Длань. Как она? Без изменений, разочарованно покачала головой целительница, отвечая реверансом на поклон судьи. Я не знаю, чем ее искалечили, но с девочкой действительно что-то не так. Я трижды обследовала Ласанту. Она полностью здорова, но рана не дает покоя. Боюсь, это может плохо закончиться. Лара, как же так? Ошеломленно прошептал глава семьи Урана. Ты дриада жизни, твой ранг усмиритель магии. Ты, прости, Азаих, увы, но я не всесильна, с печальным выражением лица изрекла горько женщина. Я буду присматривать за ней сколько нужно, но здесь придется искать более сильного целителя. Возможно, моя наставница как-то поможет, но ты в курсе, что она давно отошла от дел, а могущественнее целителя, чем она, я попросту не знаю. Каждое слово дриады отдавалось болью и ненавистью в сердце Длани. Болью из-за ухудшающегося состояния дочери погибшего друга и ненавистью к тому, кто это с ней сотворил. Найди мне того смертника, Нарон, из-под земли достань. Если понадобится, то найди его труп и отыщи некроманта. Прорычал озлобленно. Найди, пока мы все еще находимся в тылу и пока не отдан приказ выступать вперед, у тебя все еще есть время. Судья, как никто другой, знал характер своего начальника. Отвесив глубокий поклон, он быстро решил ретироваться, но невольно застыл, а затем вся троица одаренных с хмурыми лицами обратили свои взоры на вход в кабинет. В этот самый момент огромная клокочущая сила приближалась в сторону резиденции со страшной скоростью. Мощь этого разумного невозможно не заметить, потому как он ее не скрывал, да ему это и незачем. Не прошло и 10 вдохов, как до ушей присутствующих донесся тихий свист ветра, а секунду спустя в дверях замаячил стройный силуэт правителя Аделлума. Мощь стихии была настолько необузданной, что подбросила вверх несколько листов со стола главы Урана и навела беспорядок в помещении. Лишь по одним встревоженным глазам Маркоса из дома Иллион стало понятно, что случилось нечто непоправимое, потому как правая длань ордена наказующих не видел более свирепого безупречного. О личной силе царя Трои знали все. Не каждый владыка осмелится выступить против одного из мастодонтов Ахеса. Вот только в данный миг тот совсем не походил на себя прежнего. Азаих, мне нужна твоя помощь, выпалил взволнованно царь, шагая вперед. 3 дня назад моя младшая дочь покинула Академию Иерихона в Воронтере и скрытно ото всех направилась домой. Домой, то есть в Аделлум? С легким удивлением спросил генерал. Она потерялась? Вовсе нет, отрицательно мотнул головой Маркос, жадно сглатывая. 2 дня назад она тайно отправилась помогать раненым. Куда именно она отбыла? Чувствуя неладное, осведомился Длань. В западный форпост. На несколько долгих мгновений в кабинете воцарилась тишина. Никто не желал верить в услышанное. Однако первым в себя пришел Урана. Проклятие! Как ее угораздило, Нарон! Обратился тот к судье. Ты знаешь, что делать. Похоже, работы у тебя прибавится. Вот только всем на удивление совершенный словно не слушал его и с мрачным видом не сводил взора с листка бумаги у своих ног. На нем изображалось лицо неизвестного черноволосого человека, которое было набросано от руки карандашом. Нарон, что с тобой? Повысил голос Азаих. Приди все, генерал, тихо вопросил мужчина, мягко перебивая Длань, а после глазами указал на портрет. Кто здесь изображен? Тот смертник, что ранил Анту, озадаченно отозвался Урана, глядя то на встревоженного Маркоса, то на ничего не понимающую Лару. Ты же знаешь, Ласанта хорошо рисует. Хиал принес мне этот портрет 2 дня назад. Смертник, значит, мрачнее на глазах прошипел раздраженно судья, сжимая и разжимая кулаки от накатывающей ярости. Обычный смертник. Вот, значит, как поверить не могу, что меня обвел вокруг пальца какой-то приговоренный мусор. Просто в голове не укладывается. Как же я его опустил? И что он там делал? Ты видел? Ты уже нашел его? Обрадовался Азаих. Нет, не нашел. Пока отрицательно покачал головой Нарон, возводя свирепый взор к потолку. «Теперь это личное. Я его и вправду видел. Совсем недавно. Где именно?» — выпалил нетерпеливо Урана. «В западном форпосте», — отрезал холодно совершенный, чем поверг в шок всех присутствующих, включая самого Маркоса, но следующие слова возымели еще более невероятный эффект. «Этот, так называемый смертник, разгуливал по территории крепости, как у себя дома, западная Каллизия. 20 часов спустя. Тьма, тишина, тьма, тишина, и вновь теплая тьма с могильной тишиной. Не помню, когда чувствовал себя так легко. Совершенно не хотелось покидать данное место. Присутствовало острое желание остаться в таком состоянии навечно. Тут нет ни мерзких эмоций, ни проклятой крови, нет абсолютно ничего. Тем не менее, любому умиротворению практически всегда приходит конец. «Что с ним?» — раздался встревоженный баритон Тына. «Истощен», — ответил задумчивый девичий голос. «Прошли почти сутки», — не унимался Серафим. «Сутки? Проклятие! Он страшно истощен», — недовольно буркнула Дриада. «Так понятнее, вероятнее всего, с ним действительно что-то случилось вчера. Той ночной выходкой он специально добил себя, чтобы отключиться. Похоже, ваш пилигрим сплошная загадка. Он намеренно так поступил, чтобы никому не навредить. Странный у него оттиск», — зачарованно стала шептать девица. «Никогда не видела столь массивных. Безупречная работа. Идеальные линии. Превосходные пропорции. Мне страшно представить, какого ранга должен быть одаренный, способный выполнить такую работу. Боюсь, это дело рук не иерарха, а кого-то повыше. Не верится даже, как он ее заполучил. Стопчиво, мать вашу! Какая мразь проболталась обо мне и какой придурок дозволил ей лапать мое тело. Под напором вспыхнувших эмоций я не заметил, как веки моментально раскрылись и тело резко приняло сидячее положение, чуть не ударившись головой о скальный выступ расщелины. Наглая девица будто намеренно не заметила моего пробуждения и словно завороженная вдоль и поперек проводила своими тонкими пальчиками по моей левой конечности. Насмотрелась, нащупалась, холодно спросил я, вырывая из ее цепких ладоней собственную руку, а после хмуро взглянул на растерянного Серафима. «Тейн, какого беса она еще здесь? И чего вы ей тут разболтали? Ранкор, тут такое дело», — проблеял нелепо падший. «Что за грубый мужлан? Слово «спасибо» тебе неизвестно», — рассердилась тотчас Диана, вклиниваясь в разговор. «Я помогла тебе, твои друзья. Тебя никто не просил мне помогать», — отрезал равнодушно я, быстро проводя инвентаризацию организма и облегченно выдыхая. «В норме, грязное животное», — прошипела гневливо Дриада, быстро покидая расщелину, и уже с улицы раздался ей голос. «Он пришел в себя, можете сами посмотреть, я натворил что-нибудь», — сходу спросил я Серафима, но в ответ друг слабо улыбнулся и отрицательно качнул головой. «Ты просто вырубился». Стоило ему закончить, как в убежище влетел вполне целехонький Цук. Пацан хоть и был страшно бледен, но уже передвигался на своих двоих, а следом за ним протиснулись остальные. Мириады счастливых случаев. «Живой-таки, Ранкор!» — жизнерадостно выкрикнул юноша. «Ты-ты как сам-то, как сало килограмм!» — отмахнулся вялый я, медленно поднимаясь на ноги, но на мои слова тот улыбнулся гораздо шире. «Ни звука больше о моем состоянии. Переживу еще всех вас вместе взятых». «Спасибо», — вновь заговорил Цук, переглядываясь с остальными. «Аркас рассказал, что ты сделал. Мы до сих пор не можем поверить, что ты такое провернул в форпосте. Я не знаю, как тебя», — растерянно стал лепетать пацан, но я прервал его фонетический понос. «Холера, этого мне еще здесь не хватало». «Хватит, варежку прикрой», — скривился недовольно я. «Того гляди, еще раз плачусь тут». «Благодарю тебя», — взял слово Полубок. «От всех осколков. Мы вдвоем там были, вдвоем и помогли». «Ну да, как же, мы», — ухмыльнулся командир. «Достаточно. Благодарности мне не сдались ваши», — повысил я голос, а после медленно обвел холодным взглядом всех смертников. «Лучше скажите, какой баран рассказал этой девке, что я скиталец?» «Прости, Ранкор», — повинился поникший Рамас, когда пауза затянулась. «Я случайно. Ох, дрянь. От кого-кого, но от него точно не ожидал. У нас и так проблем хоть жопой жри, а если кто-то узнает, что я, так все-таки ты скиталец?» Раздался звонкий девичий голос из-за спин смертников. «Ладно, я не идиотка и хочу жить. Если доставите меня обратно, то обещаю, что никому ничего не расскажу». Практически моментально Дриада оказалась под прицелом сразу 6 пар глаз. «Ты за кого меня принимаешь? Считаешь, что я поверю? Ты и вправду пилигрим?» Закатила та глаза, а после вытянула руку чуть вперед и на ладони вспыхнул ярко-изумрудный огонек. «Я поклянусь даром жизни и своей стихии. Если нарушу клятву, то умру». «Договорились?» Пришлось быстро обратиться взор на остальных парней, чтобы убедиться в правдивости ей слов. На удивление все как один утвердительно закивали. «Проще прикончить тебя», — с безразличием отозвался я. «Ну да, как же», — фыркнула насмешливо она. «Прикончишь так же, как вчера убежал от всех, чтобы никому не навредить. К тому же я помню, о чем вы вчера перешептывались с Аркасом. Зараза!» — притащил на свою голову. «Я попрошу это сделать кого-то из них», — кивнул я в сторону приговоренных. «Не выйдет», — расплылась та в победоносной ухмылке. «Они мне благодарны за спасение Цуга». И после ее слов я вновь взглянул на осколков и изогнул в вопросе бровь, но каждый из них по-своему отводил свой взор. Связался с бес пойми кем. Позорище. Поморщился разочарованно я. «Ты тоже, извини, пилигрим», — с досадой буркнул Тифлинг. «Все, что хочешь, но убивать ее не стану. Твою собачью жизнь. Ладно, я не могу убивать, не выходит, но эти-то... Прости, Ранкор», — переминаясь с ноги на ноги, пробасил виновато Громила. «Она вроде как хорошая. Спасла Цуга. За тобой присматривала. Мы не можем. Да и она совсем не похожа на других аристократов. Она добрая. Тьфу. Чтоб меня бесы драли ночи напролет. Сборище тюфяков. Да понял уже», — махнул я рукой, сдаваясь. На бабские чары повелись. Захомутала каждого. «Клятву принесу хоть сейчас, а передать меня можете любому из попавшихся на пути отрядов, они вас не тронут. Обещаю», — звонко рассмеялась Диана, чуть ли не отплясывая на месте. «Не хочешь объяснить друзьям, что с тобой случилось прошлой ночью?» «Друзьям? Давно я не слышал столь громких слов. Но друзья ли они? Они и так все понимают», — подхватывая с земли вещи с оружием, спокойно отозвался я, медленно покидая убежище. «Я пилигрим. Я опасен. От меня лучше держаться как можно дальше. Точка. Откуда у тебя оттиск?» Стала допытываться она, вышагивая позади. Любопытная заноза. Голова уже болит от нее. «Стоп, а ведь это хорошая возможность разузнать кое о чем. Сейчас я ощущаю лишь легкую агрессию, но боюсь это благодаря вчерашнему выплеску. Не сделай я этого, и последствия были бы ужасными. Отвечу, если ответишь на мой вопрос», — предложил я ей, круто разворачиваясь на 180 градусов и заглядывая ей точно в изумрудные глаза. «Договорились?» «Спрашивай», — заинтригованно согласилась она. Не прошло и секунды, как я без какого-либо смущения ткнул ей пальцем прямо посредине весьма объемной груди в районе сердца. «Что здесь у тебя?» «Правда, я не учел того, что интерпретирует девица это совсем иначе. Убери свои грязные лапы», — выпалила она, одарив меня звонкой пощечиной. «Хам, хаем, почти больно. Она с руной случайно незнакома, причем на мгновение мне показалось, что в глазах у смертников, что плелись за нами по пятам, я заметил осуждение, а кое-кто даже смутился. Проклятие, это что за цирк, какого беса тут все такие правильные? Бардак какой-то». На одной пощечине та решила не останавливаться и вновь занесла руку для удара, но я ей не позволил такого удовольствия. «Похотливое животное, идиотка, ты за кого меня принимаешь?» «Захотел, давно бы уже оприходовал. Как во все дыхательные, так и во все пихательные», — рявкнул беззлобно я, нависнув над ней. «Я прекрасно осведомлен, где находится у женщин грудь. Я имею в виду, что у магов расположено на этом месте». Еще пяток мгновений та прожигала меня разъяренными глазами, но, видимо, до нее, наконец-то, дошло, что насиловать ее никто не собирается, и она медленно начала расслабляться. «У одаренных?» — переспросила с подозрением Диана, а затем медленно опустила рассерженные глаза на декольте. В этом месте, лишь через несколько мгновений девушка осознала, чего я от нее требую, и полностью утихомирилась. «Здесь располагается источник любого мага, но также его называют резерв», — указала та пальцем себе на грудь, а затем опустилась палец в район солнечного сплетения. «А у пробудившихся воителей тут находится сосуд эссенции. Резерв мага и сосуд воителя, то есть моя кровь требует. Проклятие. Все ясно», — кивнул мрачно я, а после вновь зашагал дальше. «Эй», — возмутилась тотчас Дриада, — «теперь ты ответь на мой вопрос. Откуда у тебя такой пространственный оттиск?» «От верблюда», — пожал я плечами, широко ухмыляясь. «А если уж проще, то я солгал. Подлый мерзавец, врун, лжец», — завопила остервенела она. «Да ты хоть знаешь, что я с тобой сделаю? Я. Пойдемте, парни», — махнул я всем рукой, не оборачиваясь. Сдадим эту психованную первому попавшемуся отряду. Сами же этого захотели. Надеюсь, нас не прикончит. Я тебе все припомню. Все, не унималась Диана. Правда, в одно из мгновений я попросту отключил слух и абстрагировался от всего. Если честно, то я не верил во вчерашнюю авантюру. Я не верил в то, что Левек рванет докладывать Гаману. Он скорее обделается, чем потревожит сон Заргана. Но чем дальше мы продвигались в сторону Аделлума, тем непонятнее становилось на душе. Однако самый скверный вид был у Дианы. Уже на полпути Дриада стала догадываться, что что-то не так, а еще через час та начала опасаться любого шороха. Вот только на пути попадался минимум чудовище мизерное количество тварей. Прозябая в такой неизвестности, мы и дошли до самого разлома, и то, что увидели за гранью пространства, несколько ошеломило. Твою собачью жизнь. В небе за границей ромбовидного разлома виднелись огромные воздушные суда, а на территории форпоста, судя по гербам и флагам, властвовали совсем иные хозяева. Именно этот факт и заставил нас с Аркасом переглянуться. «Пятая династия», — выдал шокированно Ганград, взглянув на меня и полубога. «Только не говорите, что у вас получилось». А вот на Диану было жалко смотреть. Та бледнела с каждой пройденной секундой, наблюдая за происходящим. «Проклятие! Я дал слово, а она поклялась. У наемников Терри есть только два правила. Не терять свой хребет и держать данное слово. За все должна взиматься равноценная плата». Это уже слова Битала. И я всегда поступал так же. Не терял хребет, держал слово и взимал равноценную плату. Если что, то все валите на меня. Создал проблемы Ранкор и только Ранкор. «Вам ясно?» – быстро проговорил я, дожидаясь утвердительных кивков от смертников. «А ты?» «Пришлось перевести взор на Дриаду. Ты мой трофей. Хочешь жить? Не вздумай возникать и...» «Правда, договорить мне не дали. Разлом внезапно задрожал, и нам навстречу выскользнуло сразу два десятка черных, которые моментально взяли нас в кольцо, и на мое с Аркасом удивление вперед выползла знакомая надменная рожа. «Я говорил тебе, выродок», — протянул с довольством Левек, оглядывая меня с ног до головы, — «что ты заплатишь за свои слова?» «Да». Приподнимая бровь, ухмыльнулся я, а после провокационно поманил его к себе рукой. «Вперед, мразь! Заставь заплатить меня, убить всех!» — рявкнул разъяренно он, а после обратил необычайно довольный и возбужденный взор на вздрогнувшую и отступившую за мою спину Дриаду. «Девку тащите ко мне!» Глава 17. Один на один и один против двух. 22 человека. Почти целый отряд. «Ох, Ервер, будь моя воля, всех бы закопал!» «Но, увы, и ах, значит, нас в расход и девку тебе подавай, а половину Аделлума еще не хочешь в придачу?» Язвительно усмехнулся я, с демонстративным видом сбрасывая с себя наплечный мешок и обе гаммы, чем ввел в некий ступор смыкающийся круг черных. «Тронешь хоть пальцем их или же ее, вырву твои поганые руки с корнями. Погоди, или иначе женщины тебе не дают», — хохотнул я. «Только силой получается?» На лице у губителя вдруг промелькнула злобная гримаса, и тот рукой дал отмашку воинам остановиться. «Никак не пойму, почему ты столь дерзок для ничтожного приговоренного мусора? Напрашиваешься на мучительную смерть?» — осведомился с едкой усмешкой Левек, делая несколько шагов нам навстречу. «Твой язык надобно вырвать, а тебя самого колесовать. Ну так попробуй. Или кишка тонка. Покажи подчиненным свою удаль», — с вызовом фыркнул я. «Ах, точно. Как можно было забыть?» Миг погодя, моя физиономия расплылась в еще более мерзкой усмешке. «Мне доводилось видеть твою удаль. Как тогда в Каллизии, когда ты драпал со всех ног, завидев рыцаря смерти. Женщин берешь силой», — стал загибать я пальцы на руке, видя, как лицо черного медленно перекашивается от гнева. «Противников убиваешь числом. Ты сам-то на что-то годен? Ума не приложу, кто дал тебе звание лейтенанта? Кого понадобилось ублажать, если такому слабаку, как ты, позволили никому не вмешиваться?» — рявкнул напыщенно Левек, медленно вынимая из ножен капис. «Ты доигрался, отброс. Я тебе лично кишки выпущу и вырву твой поганый язык». Кольцо черных мгновенно расширилось, и большинство из них стали криво усмехаться, перешептываясь, между делом, с друг с другом. 3 серебряных на Левика, 4 на Левика. Могу дать 3 на смертника. Ради интереса. Поддерживаю. Надо же, тотализатор. Забавно. Очень забавно, даже в столь простой и явной ситуации протест сработал, как и всегда, моментально. Я только и успел, что отбросить ногой чуть дальше гаммы и снаряжение, которое оперативно подхватил Цук и оттащил в сторону. «Возьми оружие, выродок, иначе, без надобности, для тебя и голых рук хватит», — обнажил я предвкушающие улыбки зубы, а после провокационно поманил противника к себе. «Ну же, мразь!» Рывок черного слился воедино с его разозленным рыком, но наблюдая сейчас за всеми его замедленными движениями, я невольно разочаровался. Что-то после схватки с рыцарем смерти во мне изменилось. Или всему виной ночной всплеск. Один на один я проигрывал только Беталу. Даже без руки приходилось огребать от него на орехи, но старик исключение, а Левек ничтожество. Кто этот самоубийца? Раздался в подсознании голос руны. Неважно, сейчас так необходимо. Дело твое. Правда, у меня стойкое ощущение, что за тобой наблюдают. Впрочем, задать очередной вопрос не вышло, потому как пришлось быстро уклоняться от клинка Левика, который метил в бедро. Интересно, очень интересно. Ха-ха, раздался тихий смех сатира, который наблюдал за небольшим представлением со стены форпоста. Вижу, в нижних слоях ничего не меняется. Измельчала нынче солдатня. Отброс на отбросе и отбросом погоняет. Дай разумному каплю власти, и он ею ужрется до потери сознания. Нет, чтобы сражаться с равными противниками, но они по-прежнему продолжают давить тех, кто слабее и ниже их. Сплошное разочарование. Один из них жалкий смертник, а второй лейтенант, с презрением изрекла Крямх. По делам. Приговоренный должен знать свое место, а если не знает, то пусть подыхает. И что вообще в Каллизии забыл отряд смертников? Так с ними еще и девчонка. Погодите-ка, это же нимфа гор, словно до нее нечто дошло, внезапно осеклась на полуслове и резко нахмурилась. А свой взгляд женщина обратила на третьего главу доминирующего дома, который стоял чуть в сторонке от остальных. «Это тот, о ком я думаю», — с холодком вопросила Лема. Тот ничтожный наглец с проекцией, ничтожный, словно пробуя слово на вкус, тихо переспросил Хаззак, встречаясь с ней глазами. «Оглянись по сторонам, Крямх, если хоть один из твоих смертников повторит нечто подобное, то я готов лишить себя руки». «Пешки», — задумчиво пробормотал Даймон, вновь с интересом вглядываясь в ромбовидный разлом. «Чаще всего именно незаменимые пешки решают исход сражения. Умеешь ты, мой друг, находить в груди бесполезного камня сверкающие самоцветы. Правда, не забывай, что их еще необходимо огранить, а в процессе огранки больше половины разрушаются», — задумчиво отозвался Морел, заинтригованно наблюдая за происходящим. «Останавливать не будешь, нет смысла», — покачал головой Хаззак. «А знаешь, Даймон», — широко улыбнулся сатир, словно задумал нечто веселое. «У меня в Воронтере есть небольшой особняк, давно хотел от него избавиться. Предлагаю пари, что взамен?» — хмыкнул деловито его друг. «Хочу твой артефактный клинок горечь, с оттиском естественно, будет подарок младшему сыну». «Согласен, по рукам», — утвердительно кивнул глава дома Хаззак. «Лема», — обратился к ним Фиян. «Отребье навсегда останется отребьем», — брезгливо скривилась женщина, медленно удаляясь со стены. «Везение отнюдь не сила. Мне никогда вас обоих не понять». «Завидует», — вновь тихо рассмеялся себе под нос сатир. «Ты ее больно задел, Даймон. Она долго пыталась взять западные форпосты, все безуспешно, а затем откуда ни возьмись появился неизвестный смертник и сотворил чудо. Будь осторожен, ты ее зна». Впрочем, договорить тират не успел и резко замолк. Глаза его вывалились из орбит, словно тот увидел нечто невероятное. Ведь сражение, если его можно было так назвать, подошло к концу. Оно не продлилось и 10 секунд. Даже Хаззак приподнял брови от увиденного. Без оружия. Надо же, какой забавный и отчаянный смертник. Однако уже в следующую секунду Морел весело расхохотался, глядя на то, как один приговоренный угрожает толпе воителей артефактом. Вот так номер. Откуда он только его взял? С растущим удивлением осведомился Ян. Теперь я начинаю понимать, как именно все произошло. Думаю, нам надо вмешаться. Спички детям не игрушка. Левек был быстрый ловок, очень быстрый ловок. Правда, для обычного человека, но не для сумасшедшего, коим я являлся. Его движение, манера, мимика выдавали весьма халтурного бойца. Боюсь, его нынешний и следующий ранг предел для такого мудозвона. Лезвие отставало от моего тела всего на сантиметр и рассекал воздух в опасной близости от горла и груди. Однако главная проблема состояла в его оружии. Капис являлся рубящим клинком, и для него необходим хоть и маломальский, но замах. Это его изгубило. Черный успел рубануть трижды. В ногу, грудь и горло. Когда кончик орудия убийства был в близости от моей глотки, тот с наскоку попытался ткнуть меня им в горло и сделал опрометчивый шаг навстречу. Зато и поплатился. Капис промелькнул в паре миллиметров от лица и следом, Естественно, губитель подставил свою конечность. Мне хватило сделать молниеносный полуоборот в сторону и нанести удар коленом в сочленение брони в районе локтя. Наполненный агонией рык оглушил округу, но я на этом не остановился. Ударом второго колена локоть полностью пришел в негодность. После третьего раздался противный хруст и наружу высвободилась сломанная локтевая окровавленная кость. В этот момент, крича от накатывающей боли, Левекой выронил свое оружие, которое я подхватил у самой земли за лезвие и без какой-либо жалости трижды огрел его рукоятью по харе. Причем делал я это под малой долей неистовства. Первый удар лишил его большей части зубов, второй размозжил до черепа физиономию, а последний вывернул челюсть. Еще пару секунд тот вопил от боли и пытался отступить прочь, но боковой удар ноги по ребрам заставил его согнуться и уткнуться изувеченным лицом в песок коллизи. Говорил же, что вырву руки. «Ты не воитель, Левек, ты сраный дилетант, которого одолел безранговый», — сплюнул презрительно я, и с размаху вонзил клинок в землю в сантиметре от его шеи. «Будь моя воля, и твоя башка пошла бы под ночной горшок. Запомни или же запиши, как в себя придешь, не попадайся мне больше на глаза. Если уж решил разобраться с кем-то из смертников, то лучше тащи сразу мага-клеймителя. Так или иначе, но нужно поддерживать историю приговоренного. Взять его», — выкрикнул очередной черный. На воинственный рык я среагировал неожиданно. Если честно, то слегка подустал от этого фарса. Стоило тем сделать шаг в нашем направлении, как я неспешно вытащил из внутреннего кармана искру дракона и зажал ее в руке. «Еще хоть шаг сделайте, то все отправимся в красочный кровавый полет по частям», — устало пробормотал я, демонстрируя им магическую бомбу. «Хотите проверить?» Стоило воителям завидеть артефакт, как они моментально замерли и переглянулись между собой. «Откуда у тебя это, смертник?» — жадно сглатывая, пробормотал неизвестный черный, медленно ретируясь спиной вперед. «В шкафу у твоей сестры нашел», — отчеканил насмешливо я. Впрочем, манипулировать обстоятельствами мне не дали, потому как практически моментально протест за последние несколько секунд явил себя вновь. Это и заставило меня резво обернуться к разлому. Рядом с ним уже находилась невозмутимая парочка разумных. Можно сказать, что каждый из прибывших сканировал меня хирургическим взором с ног до головы. Причем позади топтался совершенно бледный гаман и знакомый второй конвоир, тот самый дружок Левика. И судя по глазам черного, ему не нравилось то, что натворила его подружка. Вот только к Заргану и воителю я быстро потерял всякий интерес. Явившаяся двойка была основной проблемой. Протест продолжал нервно пульсировать, намекая на то, что этим двоим я не ровня. Но те и не думали нападать. Причем одного я узнал. Я узнал его запах, сердцебиение и скрытую мощь. Именно он в тот вечер находился в шатре гамана. Правда, и второй отставал совсем на чуть-чуть от первого. Разница между ними состояла лишь в том, что сатир весело ухмылялся, а человек со шрамом пронзал мою физиономию невозмутимым взором. Тем не менее, очередным удивлением являлось то, что все воители Левика тотчас припали на колено. Смертникам пришлось поступить аналогично. Даже Диана нехотя последовала их примеру. «Приветствуем главу доминирующего дома Хаззак и главу доминирующего дома Морел», — в один голос рявкнули черные. «Так-так-так, да тут пожаловали самые настоящие акулы. Даймон Хаззак и Ян Морел, два правителя на территории Великого Дома. Оба находятся в подчинении у Ксанта и в нынешнее время воюют за него. Малыш, сколько тебе лет?» Вдруг ни с того ни с сего прищурился хитро сатир и склонил голову на бок, попутно с этим глядя на поверженного Левика, который из-за болевого шока отключился. Проклятие! Знать бы еще сколько на самом деле человеку по имени Ранкор, но ребята говорили, что прошлый носитель жетона был еще совсем юн. 21. Спокойно выпалил я наобум. Для простолюдина без ресурсов и поддержки очень и очень недурно, — причмокнул оценивающий Морел, а после кивнул в сторону лейтенанта. Кто обучал сражаться? Самоучка. За что попал в смертники? За двойное убийство. Каков ранг? Продолжал напирать Ян, приближаясь к заветной сути. Безранговый. Взгляды обоих глав с каждым моим ответом невольно обострялись, и под конец те переглянулись между собой. «Даже не думай», — пригрозил Хаззак, глядя на тирата. «И вправду самоцвет среди бесполезных камней», — пробормотал себе под нос сатир, пропустив мимо ушей предупреждение. «Даймон, отдашь его мне?» — без какого-либо смущения затребовал он. «Мы часто проводим соревнования в подчиненных городах для отбора в гвардию. По возрасту слегка не проходит, но для простолюдина его сила вполне рентабельна». «Чего? Я ослышался? «Этот рогатый скот решил меня купить, тебе показать фигуру из трех пальцев», — сухо отчеканил Даймон. «Он всего-навсего смертник», — возмутился Делана Ян. «Пару дней назад ты о его существовании даже не подозревал. Держи карман шире и двумя руками», — небрежно отмахнулся глава. «Какой же ты жмот, Даймон», — скривился обиженно Морел. «Выбирай выражение. Эй, малыш-смертник, не мог бы ты отдать это мне?» — указал он на искру и протянул навстречу руку. «Ты же не хочешь пострадать, хитрый сукин сын», — говорит спокойно, но вот в голосе скрытая угроза. «Так еще и подставить хочет. Хорошо, что я наслышан о правилах. Ох, спасибо тебе, Цук, за науку. Что ж, придется опять засовывать свой нрав поглубже в задницу. Если честно, то шагал я навстречу под звенящую тишину окружающих. Даже не долю вдоха послышался предостерегающий шепот пацана. Только не ошибись, ранкор, только не ошибись. Да, я тоже умею играть в такую игру, рогатый». Пришлось остановиться на расстоянии вытянутой руки между двумя главами. Ладонь неспешно потянулась в сторону Морелла. В глубине его глаз я успел заметить ликование, но в последний миг я протянул искру Даймону. «Иди как бесом, сукин сын. Я в курсе, что младший дом Гаман вассал хаззаков, а тот лагерь смертников был на их территории. Отдай я артефакт тебе, и моя башка катилась бы в противоположном направлении». Впрочем, на всеобщее удивление сатир не рассердился и заливисто расхохотался. «Хитер и не глуп», — ткнул Ян локтем под бок неподвижного соседа. «Где взял?» — с самодовольной усмешкой спросил Даймон, пальцами касаясь оболочки искры. «Думаю, и сами знаете», — спокойно обронил я, а после всем на удивление вытянул еще одну искру и тоже передал ее в руки хаззака. «Прятать ее нет никакого смысла, все равно бы отобрали. Ха-ха, две искры, ах-ха-ха». Пуще прежнего расхохотался Морел. «Да он даже лучше, чем я предполагал. Сколько использовал?» Стал допытываться хаззак. «Пять», — признался я, а после кивнул себе за спину на шокированных моих вывертом осколков. «Но я был не один. Мне помогли. Девчонка-трофей. Холера. Ну же, Даймон, ты не глуп. Я ведь не за спасибо рвал жопу. Позже обо всем расскажешь в подробностях», — в приказном тоне заговорил хаззак, а после щелкнул пальцами. «Гаман, распорядись, чтобы всех привели в надлежащий вид. Отныне они не смертники. Все обвинения сняты мною. Выдели отдельную комнату на нашей территории. Девчонку пусть распределят по соседству. Его особенно привести в порядок», — указал тот на меня глазами. «Наша юная госпожа Нефрит Ксанта желает лично увидеть отчаянного сквернослова смертника, который помог поставить на колени весь западный форпост. Надеюсь, ты меня понимаешь, Зарган, и почему ты не руководишь своими людьми как следует? Что за своеволие? Да, да, да, наконец-то, можно будет свалить отсюда. Стоп, погодите-ка, Нефрит Ксанта, какая-то бабища желает меня видеть. Упаси Ервер от такого. Разумеется, мой господин, все будет исполнено в лучшем виде», глубоко кланяясь, раболепно пробормотал старикан, чуть ли не падая на колени и косо пялись на Левика. «Простите меня, хозяин, я во всем разберусь. Больше такого не повторится». На этих словах хаззак утвердительно кивнул и, развернувшись на месте, зашагал обратно в пространственный разлом. «Слушай, Даймон, может, передумаешь?» Едва слышно законючил Морел, а после вновь обернулся ко мне. «Рог даю на отсечение, простолюдин не так прост. Может, у него редкое родословное, надобно проверить. Если не хочешь отдавать, то я готов его купить». «Купить? Да шиш тебе, хрен рогатый. Проклятие. Почему мне кажется, что встреча с этим нефритом сулит лишь беды?» Глава 18. В окружении сильных и награда. Западный форпост. Час спустя. Казнесущие, Ервер. Как все-таки приятно. Баня. Пробормотал с блаженством Ганград, подливая воду на раскаленную печь. Настоящая баня. И плевать, что походная. Главное, не свети своим оттиском, ранкор. Причем, судя по довольным лицам, теперь уже бывшие смертники оказались полностью солидарны со здоровяком. Даже извечно недовольная физиономия Ромаса в данный момент выглядела счастливой. В целом, Минотавр прав. За эти сумбурные дни я успел забыть, какова горячая вода на ощупь. Миновало чуть больше недели, но складывается впечатление, что выживали мы на протяжении целого года, если не больше. Да и вынужден признать, что с учетом уймы навалившихся на мою задницу бед и огромных проблем с головой, я все-таки еще жив. Наверное, это чего-то достоит. Дышать и стараться всеми силами выжить гораздо лучше, чем валяться где-то догнивающим трупом, не имея никаких забот. Правда, из вилотекущих мыслей меня вывел шокированный шепот Цуга. Поверить не могу, что ты увидишь нефрит Ксанта. Нефрит, самоцвет, бриллиант, да хоть топаз, насрать на это, но выбирать нынче не приходится, в Альбаре балом правит сильный. Хаззак и Морел одним шлепком отправит меня на тот свет, а они со всей своей мощью подчиняются Ксанту. К тому же я приблизительно не знаю их рангов и не успел заметить хоть каких-либо атрибутов или знаков на одежде. Со слов пацана, Ксант слабейший из четырех великих домов. Представлять не хочется, какой именно силой обладают прочие. Так или иначе, но с чего-то необходимо начинать. Ты не забыл, кто я такой на самом деле, сухо отметил я. После таких слов остальные осколки тотчас навострили уши, а Цук на миг оцепенел, грустно вздохнул и понятливо кивнул. «Это может стать проблемой. Ты просто ранкор», — отрывисто заговорил Аркас, глядя в одну точку и о чем-то быстро рассуждая. «Бывший приговоренный, ныне простолюдин, воитель-самоучка, безранговый, нет никакого пилигрима и никогда не было. Обо всем остальном сможем узнать позже. Сейчас этого более чем достаточно. Сможем, то есть мы...» Приподнял я озадаченно бровь. «Про девчонку не забыл?» «Да, мы», — поднял на меня глаза полубок. «После того, что я увидел, не сомневаюсь, что ты сможешь справиться в одиночку, но мы с парнями подсобим тебе в любом случае. Ты несколько раз вытащил нас из дерьма и спас жизнь Цугу, вернул свободу. Отныне мы твои должники. По поводу же Дриады не переживай, она дала клятву. Вздумает проболтаться, сразу умрет. Вдобавок не нужно забывать, что ты привлек внимание глав доминирующих домов», — подал голос Тейн. «Это означает, что нужно быть осторожным со своими словами и действиями. Они начнут копать под тебя. Или считаешь, что смертники каждый день показывают такие выкрутасы, которые умудрился провернуть ты?» «Разочарую, но нет, не поспоришь. Это может стать проблемой. Я мало что знаю о человеке по имени Ранкор. Разузнать бы все подробности и детали. К словам пернатого стоит прислушаться», — негромко отозвался Рамас. «Он дело говорит. Как-никак паладин света, аристократ и самый долгоживущий из всех». «Паладин света?» – переспросил я, наблюдая за тем, как мрачнеет лицо падшего. «Бывший паладин света, бывший серафим, бывший аристократ», – холодно отчеканил мужчина. «Надеюсь, когда-нибудь и кто-нибудь сожжет небесный град и разберется с моей семейкой. Похоже, здесь у каждого имеется скверная история». Лишь после слов Тифлинга я задумался над одной важной вещью. «Тейн, а сколько тебе лет? Точнее, сколько вам всем?» На миг повисла тишина, и бывшие смертники переглянулись между собой. 24, нехотя признался Рамас. 18, усмехнулся Цук. 30, обронил Ганград. 28, тихо проговорил полубок.